Вот такая вот песня, которая, может, и не случилась мне, услышать как произведение, услышать как факт. Созданы эта песня, в общем-то, почти как сон, и ее не видно было в работе никогда. Ни название, ни текста не знаю, тоже не слышно их пока что. Ну, про автора можно умолчать, он отказался говорить, в общем-то, об этом произведении, поскольку соавторство, которое навязывалось извне, было, в общем-то, невозможно. Невозможно именно настолько, что говорить о ней решился я. Вот. С чем связана песня, чему посвящена или что в ней сказано, то есть непонятно. Ну, попробуйте сами догадаться, может быть интересно. Если догадки все-таки не посещают вас, слушайте музыку внимательно. Можно закрыть или открыть глаза себе самому. Ну, не всегда глаза открываются столь просто. Не видно здесь столь ярко-оранжевого цвета, характерного для чакры, творчества, обозначающего. Ну, и не слышно, в общем-то, угнетающих тонов. Все три функции нервной системы, центральной нервной системы, могут работать нормально. Песня не предвещает никаких пока что нарушений. Ни у слушателя, ни, как я вижу, у автора. Хотя автора с этой точки зрения видно все меньше и меньше. Почти мерцает. Не сгруппировавшись в фиолетовое пятно, вот-вот исчезнет. То есть фиолетовое пятно остается возможным. Ну, как допущенный вариант. Maybe, maybe. То есть из этой возможности, в общем-то, допущенной уже почти не автором, и проистекает звук, который вас посещает. Не хочу, конечно, противоречить себе столь явно, но звук вас посещает, или вы посещаете эту песню. А, в общем-то, не знаю, несуществующие фиолетовые пятна, наверное, в песне не являются входами и выходами извне и вовнутрь. То есть, если вы колеблетесь, лучше оставайтесь на месте. Воздержитесь от резких движений и криков.